«А где он?» — заинтересованно спросил Веня. Максимович сделал небрежный жест. «Да вон, в самом центре, тот, что байку рассказывает». «А кто по званию? Лейтенант или старший лейтенант?» «Старшой», — уважительно произнес Максимович. «Горячий грузин, я тебе скажу». «Ой, какой горячий, братка ты мой!» Однако широкой натуры личность. Якушев вслушивался в наплывающие голоса. Смех приближающихся к самолетной стоянке пилотов был таким беззаботным, что невольно думалось, неужели эти веселые, полные сил и задора парни, те, что сейчас так заразительно хохочут, скоро поднимутся в дымное небо войны, в котором каждый из них через считанные минуты может не только оказаться раненым, но и превратиться в дымный факел вместе со своим самолетом. Гортанный голос рассказчика вдруг пробудил в нем одно далекое воспоминание, и Веня невольно прислушался. «Вот и спрашивает мой друг Гоги у своего овдовевшего отца», — продолжал рассказчик. «Скажи, Геннацвале, на какой даме лучше сейчас жениться, если тебе под 70 лет? На молодой или на старой?» «Что, Овчинников, молчишь? Что отвернул физиономию воскобойников? А? Не знаете? Так я вам сам отвечу, чтобы знали, если до 70 лет доживете, и вам это дело еще понадобится. Конечно же, не на старухе, своей ровеснице, а на молодой. Спросите меня, почему? Так я отвечу. Старая баба, она, понимаешь, что? Кряхтит, охает, стонет, то ей врача вызывай, понимаешь, то примочки сам ставь, компрессы разные. А молодая — совсем другое дело, Геннацвале. Она тебе на вечер лепешек, шашлык, хачапури наготовит. О, как хорошо! Ва! Доживу до старости, обязательно так и поступлю». С каждым его сказанным словом Веня все больше и больше улавливал схожесть с давно услышанным, но таким незабытым голосом, каждая нотка которого так в те дни врезалась в память. «Ерунда!» — остановил самого себя Якушев. «Не может этого быть. Все грузинские голоса похожи один на другой. Все эти «ва», «понимаешь», «гамарджоба». Расстояние между Якушевым и навстречу идущими летчиками все сокращалось и сокращалось. И вдруг рассказчик замер, как вкопанный. Глаза его орехового цвета с яркими большими белками расширились, а какой-то жест так и остался незавершенным. Остановились в недоумении и три других летчика. А командир звена сначала будто окаменел, а потом, удивив своих подчиненных, присел на корточки и стал манить к себе согнутым указательным пальцем Веню. Улыбка до ушей растянула его смуглое, обветренное лицо. «А ну иди, иди сюда! Чертов сын! Да иди, кому говорю! Несчастный кинто!» Веня бросился к нему навстречу, лицом зарылся в расстегнутый комбинезон и вдруг не выдержал и заплакал. Так остро напомнил этот человек о том, что было и осталось у него за плечами, навсегда перейдя в прошлое. Удивляясь своей расслабленности, Веня вдруг затрясся еще больше, услыхав короткую сбивчивую речь. «Ну ладно, ладно», — гладя его увесистой рукой по спине, гортанным голосом говорил грузин. «Ну не реви, как ишак америтинский, и не вздрагивай, как дореволюционная гимназистка из города Кутаиси, который возлюбленный не пришел на свидание, понимаешь?» «Знаю, все знаю». «Что ты знаешь?» — вскинул голову Веня. «Что?» «Все знаю». Каким-то вдруг обесцвеченным голосом медленно ответил на его вопрос грузин. «И как твоя Лена, красавица, погибла? И что с тобой потом случилось, после того, как под бомбовый взрыв из-за этой разявы девчонки попал, которую я бы выпорол, если бы грузинам, конечно, девушек пороть разрешалось? И что в госпитале на моей родной земле пребывал, знаю. Даже рассказ твой в газете один раз прочел, понимаешь. А теперь ты, разумеется, в наш полк с пустым вещевым мешком притопал? Бросай его здесь, на самолетной стоянке. Максимович приберет, а мы сейчас экстренно в столовку направимся. Главное в авиации — это сам знаешь что. Это харч. Если ты на незнакомом аэродроме очутился, первым делом топай туда». «А куда? Я тебя спрашиваю». «В летную столовую, Вано!» — рассмеялся Веня. «Смотри, находчивый какой!» — покачал головой Бакрадзе. «А может, это тебя уже мой техник самолета Максимович научил? Понимаешь, он у нас классик, на весь аэродром своей крылатой фразой прославился». Не сводя с его улыбающегося лица глаз, Якушев процитировал. «Ты, братка ты мой, на работу не спеши. Главное, смотри, чтобы голодным не остаться. Потом трое летчиков, извинившись, быстрее зашагали вперед, предоставляя им возможность остаться вдвоем. Глядя им вслед, Вано потеплевшим голосом прокомментировал. «Это мое звено, Веня. Понимаешь? Вот тот, что слева, Слава Овчинников из Горького, мой правый ведомый в полете, а худой, длинный — это командир второй пары илов нашего звена, Костя Восхобойников из Омска, бывший агроном. Талантливый парень, понимаешь? Ты еще в воздухе подумать под взрывами снарядов не успел, а он уже как-нибудь твою мысль прочитал и все делает как надо. Третий, упитанный и коренастый, это Тихон Иванов. Из города Пропойска, истинно христианская душа. При первой возможности водки или спирта может выхлебать побольше, чем воды, и не покачнуться». «А кем буду я?» — озадачился Веня. «Ты?» — блеснул белозубой улыбкой Бакрадзе. «Ты мой друг, Кацо. Что может быть выше? С тобой от этого проклятого мессера чуть не погибли над переправой. В госпитале раны вместе залечивали. Ты здесь моим воздушным стрелком будешь, если, конечно, не откажешься», — весело прищурился Вано, и его непроходимо густые, кривые, как сабли, брови сошлись над переносием. «Да я что?» — заулыбался Якушев. «Я с большим удовольствием. Вот только кабину и вооружение не знаю». «Овладеешь», — похлопал его по спине Бакрадзе. «За 2 дня обучим. А потом 3-4 контрольных полета сделаешь, по конусу постреляешь и за линию фронта полетишь». «А командир полка? Вдруг он не согласится в твое звено меня отдать?» Бакрадзе высокомерно ухмыльнулся. «Это уже не твоя забота, Геннадсвале». «Значит, по рукам, как говорят джигиты, у нас командир полка, человек, правда, горячий, взрывается, словно порох. Сначала нашумит, накричит, а потом сделает все как надо. Меня уважает, сам увидишь. Позавтракаем и сразу к нему на КП». Из столовой они действительно пошли прямиком на командный пункт полка. Над отогревшейся весенней землей буйно светило солнце, высушивая в иных колдобинах лужицы от прошедшего на рассвете дождя. Мысленно Веня удивился. «Какая необыкновенная наша земля! В Новочеркасске небо было сумрачным, дожди и ветры, а тут среднерусская полоса, а солнце в эту весну доброе». По сухим березовым ступенькам они спустились в землянку КП, и Веня беспечно воскликнул. «А знаешь, Вано, я порожки сосчитал. Их 13. Чертова дюжина. Самое несчастливое число». Грузин неодобрительно покачал головой. «Враки! У нас в полку это число счастливое. У нас 13 февраля командир полка машину с поврежденными рулями из боя привел. Так посадил на земляную полоску, пальчики оближешь». Неподатливая дверь скрипнула, и они друг за другом перешагнули порог. В тесноватом помещении, надвое разгороженным стенкой из необтесанных досок, было жарко. Землянка мало чем отличалась от сотен других, разбросанных во фронтовой полосе. В одном отсеке штаб полка с полевыми телефонами и картой района боевых действий, расчерченной множеством кружков, скобок и стрел. Красным цветом обозначено расположение наших войск, синим — противника. В другом отсеке нары, на которых на расстеленных одеялах с подушками, набитыми соломой, могли отдохнуть экипажи в ожидании боевого вылета. Бакрадзе и Якушев сразу попали в штабную половину. За столиком с полевыми телефонами сидел заспанный связист с покрасневшими глазами, видать, не сомкнувший их за все ночное дежурство. С бревенчатой стены смотрел с портрета Сталин в военной форме, чуть прищурив строгие, зоркие, озабоченные глаза. Со скрипом бесконечно отворялась и затворялась входная дверь, и никто особенно не оборачивался на вошедших. Не слишком яркий, колеблющийся свет от электрической лампочки падал на лица людей, молчаливо рассматривающих карту района боевых действий. В центре этой группы склонившийся над столом человек в коричневой кожаной курточке, который вместо открытия Второго фронта в большом количестве присылали тогда советским летчикам из Америки, и которые острыми на язык летчиками быстро были прозваны «подарком Элеоноры» по имени супруги американского президента Рузвельта. Веня увидел лишь голову этого человека, его не слишком густые, расчесанные на пробор светлые волосы и цепкие сильные пальцы, сжимавшие двухцветный красно-синий карандаш. «Товарищ командир!» — почти с порога прокричал Бакрадзе. «Прошу порадоваться, новенького привел». Человек оторвал от карты взгляд, медленно поднял голову, будто недоумевая, кто его мог отвлечь от дела. Зеленые глаза командира полка уперлись в пришельца. Хозяин землянки провел ладонью по своему узкому худощавому лицу, посеревшему от усталости, и не выразил никакого удивления. Достав с планшетки пакет, Веня решительным движением протянул его командиру полка. «Воздушный стрелок, старший сержант Якушев, направлен в ваш полк для дальнейшего прохождения службы», — отбарабанил он. «Хм!» — усмехнулся командир полка, с треском разрывая пакет, так что полопался красный сургуч на печатях. «Полк не мой», — поправил он, усмехаясь тонкими губами. «Полк государственный. И я государственный. Да и ты тоже. Как фамилия говоришь?» «Якушев», — громче, чем в первый раз, повторил Веня. Командир полка сдвинул белесые брови, и над ними прорезались бороздки морщинок. «Хм, еще разок повтори!» «Якушев!» — почти выкрикнул Веня, полагая, что после обхода самолетных стоянок, от гула моторов, от стрельбы оружейников, опробовавших пушки и пулеметы, командир полка малость оглох. Ведь и такое бывало на фронте с летчиками. Подобная временная глухота проходила не всегда сразу. Пауза удлинялась. Под сводом тонких бровей зеленые глаза командира блеснули и напряженно сузились. «Постой, постой, а откуда ты родом?» «Из Новочеркасска», — в недоумении ответил Веня. «Вот как! А на какой улице там жил?» «На Аксайской, товарищ майор». Все находившиеся в землянке, безучастно относившиеся к этому официальному разговору командира полка с новым подчиненным, такому стандартно обязательному при зачислении новичка в полк, вдруг затихли, и молчание их стало заинтересованным. «Значит, на Аксайской? А купаться на ребячку ты ходил?» — неожиданно спросил командир. «Ходил, товарищ майор», — растерялся Вениамин. Командир полка костяшками пальцев постукал по столу. «Так-так, а ты помнишь парня, который вызвал тебя драться на одну левую руку и поставил под глазом изрядный синяк? К этому синяку тебе еще посоветовали прикладывать медный пятак, убедили, что пройдет, а синяк стал еще ярче». «Помню, товарищ командир», — в недоумении подтвердил Веня. Лицо у майора стало веселым, будто он сбросил с себя маску усталости, и в каждой черточке проснулась одна лишь доброта. «Ну а как звали обидчика? Не забыл?» «Нет, товарищ майор, Сашкой Климовым». «Так вот, этот синяк я тебе тогда и поставил, Венька. И было это, как сейчас помню, под железнодорожным мостом». Под низким бревенчатым потолком землянки грянул оглушительный хохот. «Верно, под железнодорожным», — растерянно подтвердил Веня. «Вы еще тогда меня спросили, не тот ли знаменитый Якушев, герой гражданской войны, который был убит белобандитами, доводится мне дядей?» «Спросил», — весело закричал командир полка, и, выскочив из-за стола, стал тискать его в объятиях. «Все могут быть свободны», — закричал он, спохватившись. «Чего глазеете? Создайте нам с земляком тишину, чтобы погутарить». В землянке стало тихо и пусто. Климов опустился на дощатые нары, от которых удушливо пахло острой смолкой. Кивком указал место рядом с собой, и когда Якушев сел, подружески опустил на его колено узкую цепкую руку. Веня мысленно усмехнулся, подумав о том, как иногда неверно изображают в газетах всех летчиков людьми богатырского сложения. Пишут о том, какие широкие и крутые у них плечи и железные кулаки. Климов такого впечатления на журналистов произвести не смог. А когда он, упершись ладонями в коленки, ссутулился, приготовившись слушать, он и вовсе показался Вене хлипким, случайно облаченным в яркую форму военного летчика. Кисти рук у него были тонкие и никакой потаенной силы не обнаруживали. Трудно было сразу поверить, что именно ими водит он в пикирование, а потом вырывает из него почти пятитонный штурмовик. Это были руки парикмахера, чертежника, пианиста, кого угодно, но только не пилота. Климов положил одну из них на плечо Якушеву. «Ну вот что, Вениамин, договоримся сразу. Когда одни, можешь меня на «ты», по имени называть. Но если другие рядом, запрещаю. Полк есть полк, а командир — это командир. Все-таки по службе дистанцию надо держать. А теперь давай повествуй о себе. Какими ветрами тебя в штурмовую авиацию задуло? Вот не ожидал, что встретимся этак». «Да что рассказывать? постепенно освобождаясь от скованности, проговорил Веня. «Окончил гидромелиоративный техникум, немного поработал в Калмыкии, там плотину строили. Потом попал на срочную. Кончил школу стрелков-радистов, сделал несколько вылетов на СБ. Сбили, горел, а потом больше года по госпиталям скитался. И вот перед тобой».